Потом сорвал головной убор и провел обеими руками по седой волнистой шевелюре. Но имейте в виду, это именно то, что никогда не должно выйти наружу, сказал он с отчаянием. Не уговаривайте же, смелее. Я уговаривал, упрашивал, умолял моего брата. Мне в то время необходимо было достать 10 тысяч долларов. Он же прочитал мне целую лекцию о неправильности моих деловых методов, справедливость которой я в то время, конечно, не мог оценить, потому что если бы у меня к концу этого дня денег не оказалось, я был бы окончательно разорен. Ну а в случае, если брат судил бы данную сумму, моя позиция стабилизировалась бы, и в дальнейшем я мог бы больше не кидаться, очертя голову, в сомнительные авантюры. И все же под конец брат обещал мне помочь. Он сказал, что в тот вечер он должен заняться еще кое-какими делами, но непременно отошлет по почте чек на 10 тысяч долларов тому человеку, которому предназначались эти деньги. Чек, по которому должны были получить вы сами? На имя того человека у меня уже не было времени пропускать чек через свой счет. И ваш брат выполнил свое обещание? Нет, он исчез, не сделав этого. В таком случае вполне можно предположить, что после вашего ухода он столкнулся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые вынудили его спешно уйти из дома, даже позабыв про вашу просьбу. Я тоже так считаю. Когда вы узнали о его исчезновении? Лишь на следующее утро. И это был последний день, когда вы могли еще что-то сделать для своего спасения. В 9:30 утра я позвонил тому человеку, которому предназначались деньги, и заверил его, что чек будет у него в руках еще до закрытия банка. Так обещал мой брат Франклин Тор, а он никогда не обманывал. Ну, а через 10 минут позвонила Матильда и попросила меня немедленно приехать. От нее-то я и узнал о случившемся. Насколько я помню, факт исчезновения Франклина Тора некоторое время скрывали от полиции и публики, примерно на протяжении нескольких дней. Тор кивнул. Мейсон, понимающе посмотрел на него. За это время были сделаны выплаты по нескольким крупным чекам. Не так ли? Тор снова кивнул. Но среди них был чек на имя Роднея Френча на 10 тысяч долларов. Родней Френч был тот человек, у которого вы одалживали деньги? Да. И которому вы обещали расплатиться? Да. И этот чек был полностью подделан мною. Мне казалось, что раз брат обещал мне эту сумму, я имею полное право получить ее. Матильда Тор не узнала, что чек подделан? Во-первых, я подделал очень искусно. А во-вторых, Франклин поздно вечером вызвал своего счетовода по другим делам и предупредил его, что он выпишет чек на родные Френча на 10 тысяч. Наверное, мистер Мейсон, вас не очень интересует то, что это явилось поворотным пунктом в моей карьере. Сам не знаю почему, но я совершенно потерял вкус к деньгам. Меня стали интересовать совершенно другие вещи. Я понял, что человек не имеет права жить только так, как ему хочется. У него есть целый круг обязанностей, ибо он в первую очередь член общества, и он постоянно оказывает влияние на окружающих своим поведением, словами, поступками. Голос у него предательски задрожал. Так вот, с тех пор я старался жить так, чтобы... На какой смысл говорить об этом? Не следует отчаиваться. Скажите-ка мне, родной Френч не задавал вам никаких вопросов? Нет. Понимаете, он сразу же позвонил счетоводу Франклина в отношении подлинности чека. Но и тот подтвердил ему, что мистер Тор намерен выписать таковой на сумму в 10 тысяч долларов. Это когда чека не оказалось в утренней почте. Так что, когда чек оказался у него в руках, он сразу же получил по нему деньги и успокоился. Ваше счастье. Этот самый мистер Френч имел все возможности начать вас шантажировать после исчезновения мистера Тора. Да, мне тогда показалось, что после исчезновения брата После того, как Френч прочитал эту историю в газетах,